Как мог он думать, что заключенная в четырех стенах крепости Маргарита знает то, что знает весь мир? Другими словами, что со дня смерти Климента V конклав так и не решился назвать нового претендента на папский престол. Какое мощное оружие дал Робер в руки врага! Недаром же так живо откликнулась на его слова Маргарита, которая, видно, вовсе не столь пьяна, как хочет казаться. Поняв, что ошибка уже совершена, Робер попытался обернуть ее себе на пользу и смело повел игру, в которой не знал соперников. Игру в прямодушие. «Конечно, вам это на руку!» — воскликнул он. «И это да! Я и хотел вам дать понять. Как только наши пройдохи-кардиналы, у которых чести не больше, чем у барышников на ярмарке, продадут свои голоса и договорятся между собой, вы, Людовику, будете уже не нужны. Вы добьетесь только одного. Людовик возненавидит вас еще больше и заточит здесь навсегда». «Да, но пока нет папы, без моего согласия ничего поделать нельзя». «С вашей стороны глупо так упорствовать». Робер подсел к Маргарите, обнял ее за шею, начал осторожно гладить плечо. Прикосновение этой сильной руки, казалось, взволновало Маргариту. Уже давно, слишком давно, ее не касалась мужская рука. «Вам-то какая выгода от моего согласия?» Кротко спросила она. Артуа нагнулся, и губы его коснулись ее темных кудряшек. «Я ведь люблю вас, Маргарита. Вы сами знаете, я всегда вас любил. А сейчас наши интересы совпадают. Вам нужно обрести свободу. А я хочу угодить Людовику и тем добиться его расположения. Так что, как видите, мы с вами союзники». С каждым словом рука Робера все смелее ласкала плечи королевы Франции. Не встречая сопротивления с ее стороны, беззастенчиво касалась груди. А Маргарита, откинув головку на мощную длань своего родича, погрузилась в какие-то свои мечты. «Разве не жалко, что столь великолепное тело, такое нежное и совершенное, лишено самых естественных развлечений? Дайте согласие, Маргарита. В тот же день я увезу вас с собой далеко от этой проклятой тюрьмы. Сначала я доставлю вас в какой-нибудь монастырь, где не придерживаются особо строгого устава, и где я смогу часто посещать вас и вас охранять. Что вам в самом деле стоит объявить, что ваша дочь нет Людовика? Ведь вы никогда не любили своего ребенка». Маргарита вскинула на Робера томный взор и произнесла страшное слово. «Если я не люблю свою дочь, не лучшее ли это доказательство того, что она рождена мной от мужа?» С минуту Маргарита сидела молча, устремив мечтательный взгляд куда-то вдаль. В очаге с грохотом рухнули обгоревшие поленья, и поднявшиеся вихрем искры на минуту осветили всю комнату. Вдруг Маргарита расхохоталась, обнажив в смехе маленькие белые зубы. Нёбо и язычок у нее были совсем розовые, как у котенка. Почему вы смеетесь?